Глава 21. Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру, и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его, грум, так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелую походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу. — Ну что, фру-фру? — спросил Вронский по-английски. «All right, sir. Все исправно, сударь. Где-то внутри горла», — проговорил голос англичанина. «Лучше не ходите», — прибавил он, поднимая шляпу. «Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить. Это тревожит лошадь. Нет уж, войду. Мне хочется взглянуть». «Пойдем», — все так же, не открывая рта, нахмурившись, — сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своей развинченной походкой. Они вошли в дворик пред бараком. Дежурный в чистой куртке, нарядный молодцеватый мальчик с метлой в руке встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло 5 лошадей под денником, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий пятивершковый гладиатор Махотина. Еще более чем свою лошадь Вронскому хотелось видеть гладиатора, которого он не видал. Но Вронский знал, что по законам приличия конской охоты не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время, когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к денику фру-фру. «Здесь лошадь! Мак! Мак! Никогда не могу выговорить это имя!» — сказал англичанин через плечо, указывая большим с грязным ногтем пальцем на денник гладиатора. «Махотина? Да, это мой один серьезный соперник», — сказал Вронский. «Если б вы ехали на нем, — сказал англичанин, — я бы за вас держал. Фру-фру нервнее, он сильнее, — сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде. «С препятствиями все дело в езде и в плак, — сказал англичанин. Плак, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого плак больше, чем у него. «А вы верно знаете, что не нужно было большего потнения?» «Не нужно», — отвечал англичанин. «Пожалуйста, не говорите громко, лошадь волнуется», — прибавил он, кивая головою на запертый денник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе.